Во всем доме не было человека, который не скорбел бы и не оплакивал бы покойную. Но не будем слишком распространяться о второстепенном и расскажем о Бао Юе. Оставшись в одиночестве после недавнего отъезда Линь Дай Юй в Янчжоу, Бао Юй совсем перестал играть и забавляться, и как только наступал вечер, сразу ложился спать. В эту ночь, услышав сквозь сон, что умерла госпожа Цинь, он хотел подняться, но вдруг почувствовал, будто в сердце ему вонзили нож. Он только вскрикнул и выплюнул изо рта сгусток крови. Сижень и другие служанки переполошились, бросились поднимать его, стали расспрашивать, что с ним, хотели пойти к матушке Дзя и пригласить врача. «Не волнуйтесь, пустяки», — остановил их Бао Юй. «Это у меня от волнения огонь проник в сердце, и кровь перестала поступать в жилы». С этими словами он встал, потребовал одежду и заявил, что пойдет к матушке Дзя просить разрешения тотчас взглянуть на покойницу. Хотя Сижень не очень хотелось его отпускать, но удерживать юношу она не осмеливалась и предоставила ему возможность поступать так, как ему угодно. Но когда матушка Дзя узнала, что он собирается во дворец Нинго, она принялась отговаривать его. «Она только что умерла, там грязно, не успели убрать, да и ветер сейчас сильный, пойдешь утром». Однако Бао Юй продолжал настаивать, и матушка Дзя в конце концов распорядилась заложить для него коляску и послала множество слуг сопровождать его. Добравшись до дворца Нинго, Бао Юй увидел, что дворцовые ворота широко распахнуты. От фонарей, ярко горящих по обе стороны, светло, как днем. Взад и вперед в суматохе снуют люди. Из дома доносились вопли, от которых, казалось, содрогались горы. Бао Юй вышел из коляски и бросился в зал, где стоял гроб. Поплакав там, он отправился повидаться с госпожой Ю. Но у нее неожиданно начался приступ старой болезни, и она лежала в постели. Бао Юй вышел от нее и стал разыскивать Дзя Дженя. Вскоре пришли Дзя Дайжу, Дзя Дайсю, Дзя Чи, Дзя Цяо, Дзя Дунь, Дзя Ше, Дзя Джень, Дзя Цун, Дзя Пянь, Дзя Хэн, Дзя Гуан, Дзя Чэнь, Дзя Цюн, Дзя Линь, Дзя Цян, Дзя Чан, Дзя Лин, Дзя Юнь, Дзя Цинь, Дзя Чэнь, Дзя Пин, Дзя Дзяо, Дзя Хен, Дзя Фэнь, Дзя Фан, Дзя Лань, Дзя Цзюнь, Дзя Джи и другие родственники. Дзя Джень, рыдая как настоящий плакальщик, говорил Дзя Дайжу и всем остальным: «Все в нашем роде, старые и малые, близкие и дальние родственники и друзья, знают, что наша невестка была в 10 раз лучше моего сына. И сейчас, когда умерла, особенно заметно, как опустел этот дом». Он снова горестно заплакал. Все присутствующие принялись утешать его. Когда человек расстался с миром, плакать бесполезно. Надо подумать, как распорядиться насчет самого главного. «Как распорядиться?» — всплеснул руками Дзя Джень. «Да я отдам все, что у меня есть». В тот момент, когда он произносил эти слова, в зал вошли Цинь Банье, Цинь Джун и несколько родственников и сестер госпожи Ю. Тогда Дзя Джень приказал Дзя Цюну, Дзя Ченю, Дзя Линю и Дзя Цяну принимать гостей и тут же велел пригласить придворного астролога и гадателя, чтобы избрать день, благоприятный для похорон. Было решено, что покойница будет лежать в гробу 49 дней.